Ну уж нет, теперь мы так просто не разойдемся, я требую сатисфакции. Боль за боль, стой. Натали глянула на меня взглядом полным боли и отчаяния. Убей меня, можешь еще пса, но его не трогай. Вот это новость, я ненадолго забыл о боли. Отродье отдаст за меня жизнь, да ладно, это что-то новое. Пусть так, прорычал пес, я тоже согласен. Чего? Кукла слегка опешила. Два отродья готовы отдать свои жизни за этого человека, как интересно. Делай, что говорят, рыкнула Натали. Кукла, как бы невзначай, покосилась туда, где я видел следы. Может быть, там ее заклинатель? Ну конечно, должно быть опять какая-то магия. Напряг свое зрение, и, вдруг, все изменилось. Мой левый глаз стал видеть по-другому. Картинка наложилась, и на углу здания проявился силуэт, не очень отчетливый, но я чувствовал его так, словно стою рядом. «Ай да виверна, значит, так ты можешь видеть, не бойся», — проговорила кукла. «Они умрут быстро и без боли, чик, и маленькие кусочки повсюду. Вот ты тварина», — рассмеялся я сдавленно, — «а тебя никто не спрашивал. Хотя что же это я же не изверг, у тебя будет последнее слово или желание, человек, говори, не стесняйся». «Прости», — прошептала Натали обреченно, — «я не успею ее достать, она будет быстрее». «Так что», — веселилась кукла, упиваясь своим превосходством, — «ты что-нибудь скажешь?» «Скажу», — выкрикнул я, готовя в уме несколько заклинаний. «Ну, я слушаю, может быть, ты удивишься, но ты не одна умеешь кромсать по-живому». Вопль, переполненный болью, резанул по ушам. Там, где стоял силуэт, песок окропился алыми каплями, и магическая пелена спала. Как только это случилось, шею неизвестной женщины, ее руки и ноги опоясали алые магические круги. «Боль за боль, говоришь? Ну, давай, падаль, кто быстрее?» Нездоровый азарт, вызванный близостью смерти, гримасой отразился на моем лице. Натали оступилась и осела на землю, но смотрела она не на меня. «Не смей», — взвыла кукла. «Я сдаюсь, я все поняла, не надо. Песик, иди, я тебя отпускаю». Она обрезала нитями собственные руки. «Вот нитей больше нет, я встаю на колени. Не стрелять», — проговорил я в рацию. Натали вытянула шею и втянула ноздрями воздух, как это делал Бруно. Она стала сама не своя. «Интересная ситуация, что будем делать?» Она уставилась на меня словно в тумане. Встав на четвереньки, отродье поднялась на ноги и нетвердой походкой зашагала к углу дома. Не выпуская из виду куклу, я подобрал оружие, сунул в карман отрубленные пальцы и двинулся следом. На ходу перебинтовав кисть, затянул узел зубами. «Думай быстрее, я не смогу долго держать заклинание. Сними», — попросила она. «Я что хочешь для тебя сделаю, только не убивай ее». Уверена, я мысленно отменил заклинание, и круги развеялись. «Слышь, кукла, сиди где сидишь и не дергайся». Кукла подняла покалеченные руки выше и затрясла головой. Женщина схватилась за отрубленный мной палец и медленно опустилась на землю. Натали присела рядом и, пристально вглядываясь в черты ее лица, «Мама», — спросила она дрожащим голосом, — «ты жива, как видишь, Нантери?» Пожала та плечами, но не той ценой, на которую была бы готова. «Но как, твоя сестра? Я знаю, вы не особо любили друг друга, но Сури нашла меня уже при смерти и провела страшный ритуал. Ты ведь знаешь, она всегда тяготела к куклам и была хороша в своем деле. Так ты?» «Нет, нет, я настоящая. Она отдала мне всю плоть, заключив свою душу в куклу. Вот там, твоя сестра. Она...» Натали вздрогнула. «Эта тварь...» Матушка вздохнула. «Ты мне не рада?» «Рада, конечно рада, у меня просто нет слов, чтобы выразить это. Ты жива, после стольких лет, но зачем вы здесь? Мы искали тебя, долго. Однако, после событий во дворце все изменилось. Мне предложили пост главы совета в Салусе, нашей делегации. Нужно было восстанавливать страну, принимать нелегкие решения, учиться договариваться с людьми. А совсем недавно прошел слух об отродье, которая стала фамильяром человека и просила помощи. Все смеялись, но я заподозрила неладное. А потом адмирал Грейер со своим докладом. В общем, все встало на свои места. Как мать, я должна была вернуть тебе свободу. Но убийство наместника, да еще и в военное время, тяжкое преступление. Вот мы и решили взять грех на себя. А спросить, матушка, а меня спросить вы сначала не додумались? Глотая слезы, прошептала демоница. Все случилось так быстро. Покажи мы себя, и весь план мог рухнуть. Мне пришлось воспользоваться верностью адмирала. Теперь это ляжет пятном на его чести. Но почему ты так защищаешь этого чужака? Разве ты больше не хочешь свободы? Потому, она вытерла слезы, потому, что вы обе не стоите его мизинца. Да ладно, вырвалось у меня. Заткнись, я с матерью разговариваю. Ладно, ладно, а с этой что делать? Я же не знаю, что у нее в голове. Опилки, знаешь ли, могут быть очень изобретательными. Это моя сестра, не убивай ее пока что. У тебя вон, бинт в крови. Да, я заметил, как и отсутствие шести пальцев. Они тут, в кармане. Показать? Она поморщилась. Матушка, знаешь что, забирай-ка ты сестрицу и убирайтесь отсюда куда подальше. Но как же, женщина растерянно уставилась на меня. Это моя жизнь, мой выбор. А этот придурок, теперь мой хозяин. Сама виновата, нужно думать, куда втыкать зубы. Он чертовски опасен. Настолько, что сама Ирия дала ему свое благословение. Ваше счастье, что у него холодный разум и ангельское терпение. Тут солдаты кругом и полно оружия, способного убить виверну. Одно слово и они сравняют поселок с землей. Вместе с нами. Ты можешь вернуть ему пальцы? Нет, женщина покачала головой. Что же я натворила? Это все моя материнская совесть и глупость. Помчалась выручать дочь, как наседка, ни в чем не разобравшись. Наместник, я поставила личные интересы выше долга. Скажите, как искупить вину? Это вообще возможно? Да. Сначала делаем, потом думаем, а потом наместнику все разруливать. И что прикажете с вами делать? Как решишь, так и будет, тихо сказала Натали, поднимая мать на ноги. И ты не станешь просить за них, я сделаю, как ты скажешь. В голосе отродья появились стальные нотки. Со смертью матери я давно смирилась, сестру терпеть не могу. Да и я уже совсем не та, что раньше. Нантери, пша давно нет, теперь я отродье. Фамильяр по имени Наташка, Натали, Нателла. Меня можно макать в озеро и ездить на мне верхом. Приказывай, господин. Она усмехнулась и вытерла слезы. Что же мы натворили? Ее мать оторопела от таких слов и поникла головой. Глава 29. Должники. В общем так, госпожа советник, раз мы расставили все по местам, будем считать случившееся недоразумением. Свидетелей, считай, нет, вы здесь инкогнито. Да и бросать тень на доброе имя адмирала Грейера я не хочу. Адъютант его сильно расстроится. Смогу я вернуть пальцы или нет? Вопрос спорный. Они были мне очень дороги. Плюс вы нанесли ущерб поселку. А это акт военной агрессии, между прочим. Я требую компенсации. Все, что угодно. Решительно заявила мать Натали. Чего вы хотите? Мои возможности велики. Тело вашей дочери, я указал на куклу уцелевшей рукой. В каком смысле? Возмутилась та. В прямом. Я стащил с нее плащ и, присев на корточки, цинично ощупал бедра. Мне нужны ее ноги. Примерно до этой линии правая рука до локтя. Это ведь тоже живые доспехи, не так ли? Вы об этом, смутилась кукла. Да за кого вы меня принимаете? Держите свои пошлые мысли при себе, пожалуйста. У меня губернатор в лазарете лежит без ног, без рук, простите. Да, это тоже живая броня, только очень хорошая, почти не отличить от настоящего тела. Сколько комплектов вам нужно? Если это позволит искупить вину, то я с радостью. А сколько есть? Одного, скорее всего, мало будет. Нужно еще подогнать, наверное. Кукла открыла инвентарь, и на причал посыпались части тел, завернутые в промасленную бумагу. Вот, три комплекта. Господин Бремер знает, что делать. Вы знакомы? Удивился я. Он лучший создатель живой брони. Я тайком покупала его изделия и училась на них. При других обстоятельствах, я бы с радостью встретилась с ним, но она виновато пожала плечами. Черт, как вы не вовремя со своим появлением. Я потер виски, вернее попытался, пальцев-то не хватало. Если вы сможете помочь госпоже Сонаре, я, так и быть, устрою встречу. Эй, Бруно, проводи эту девушку к Бремеру, и захвати вот это все, если получится. Я возьму, воскликнула кукла и тотчас скидала все обратно в инвентарь. Только попробуйте учудить в моем замке, я вас с того света достану. Угроза прозвучала на редкость убедительно. Сам не ожидал. Низко склонив голову, кукла побежала догонять пса. От имени совета, я выпишу вам дополнительное довольствие, наместник, пообещала мать Натали. Потом обратилась к Грейру. Друг мой, я подвела вас, но не окажете ли вы мне последнюю услугу, как главе совета? Все, что могу, улыбнулся тот сдержанно. У вас с собой корабельная казна, не так ли? Она полна? Да, еще не расходовал. Пожалуйста, отдайте ее наместнику в счет нанесенного ущерба. Как вернемся в порт, я вам все компенсирую. Сию минуту. Адмирал отдал честь и поспешил к своему катеру. Я понимаю, что это выглядит как подкуп, поэтому оформим все официально. За эти деньги не нужно отчитываться. Теперь, когда мы одни, женщина пристально взглянула в мои глаза. Наместник, как вы считаете, достойна ли я занимать пост главы совета после того, что случилось? Вы меня спрашиваете, кого же еще мне спросить? Мы едва не лишили вас жизни, да еще так цинично. Не знаю, какие у вас отношения с дочерью, но понять ваши чувства могу. Я не буду таить зла, но и доверять вам причин не вижу. Вы знаете, что скоро начнется война. Помните, что это такое? Знаю, она кивнула, решив не лгать. И хорошо помню. Если вы найдете в себе силы, то оставайтесь на посту. Я в политике не силен, но предпочитаю, чтобы у власти были более или менее адекватные люди, которым хоть что-то дорого. А за дочь не переживайте. Она мне уже как родная. Спасибо, наместник. Я запомню ваши слова. Можно нам попрощаться? Да, конечно. Не буду мешать. Я оставил отродье наедине с матерью. Едва ступив за ворота замка, наконец, смог выругаться от души. Сохранять спокойствие, истекая кровью, да еще когда пальцы, которых нет, так пульсируют и зудят, это настоящая пытка. Твою-то мать, да за что мне такое счастье? Позовите кто-нибудь Альтурию, немедленно. Чтобы не смущать Санару своим видом, я прошел не в лазарет, а в смотровой кабинет замка. Горничная что-то писала за столом. Проститис, кажется, все твои труды на смарку. Я снова испортил одежду. Бог мой, вскрикнула она, где ваши пальцы? Да здесь, дай вон ту чашку, что ли. Раз, два, три, четыре. Я выложил содержимое из кармана. Фу, все на месте. Надо промыть, и рану тоже. Сможешь снять бинты? Кто же вас так? Да одна полоумная кукла. Ты ведь не умеешь сшивать нервы и сухожилия? Нет, она взглянула на меня испуганно. Только одежду. Жаль, как же все ноет. Вскоре пришла Альтурия. Оценив состояние пациента, она, не моргнув глазом, приступила к работе. Придерживая отрубленные пальцы целыми, я зачарованно наблюдал, как плоть прирастает к плоти. Да еще так ровно. За каких-то 40 минут она смогла полностью восстановить работоспособность правой руки. Но, как ни жаль, левый мизинец не прирос. Слишком долго, виновато улыбнулась она. Я не смогу. Ничего, не расстраивайтесь. Вы уже сотворили чудо. Я ваш должник. Да полно вам, наместник, магичка смутилась. Вы вернули мне веру в себя. Будем считать, что теперь мы в расчете. Как пожелаете. А с этим? Что ж, применю заклинание свежести, положу на лед. 5 дней у меня есть. Буду пробовать, может, что и получится. Как думаете? Попытка, не пытка. Хуже точно не станет. Заулыбалась она уже веселее. Это да. А не получится, так скормлю отродью. Вот Наташка удивится. Фу, Тис едва не стошнила. Да как вы можете? Посмеявшись над собой, мы разошлись. Уже в своей комнате, я снял бронежилет, берцы и остальную одежду. Нити куклы порезали решительно все. Даже на баллистической пластине нагрудника остались следы. Как ни жаль, теперь надеть я это уже не смогу. Противоосколочная ткань тоже пришла в негодность. Если бы не она, порезы по всему телу были бы куда глубже. Какое все-таки жестокое и варварское оружие. Резать людей нитями на части, не давая даже шанса на спасение. Нет, это не оружие воина. Это оружие убийцы. Впрочем, какой ровный и безболезненный рез. Надо бы изучить эту штуку. Горничная принесла теплой водой таз. Она бережно омыла мое тело. Тут уж не до стеснения. Но на настойчивые требования снова позвать Альтурию, я ответил решительным отказом. Порезы от нити соднили, но дергать ее по пустякам не хотелось. Вручив Тис перекись водорода и тампон, я повернулся спиной. Сегодня адмирал решил больше не беспокоить. Приходила его адъютант, справиться о здоровье. Доложила, что корабли останутся на рейде до следующего утра. И тут же ушла, отродья и след простыл. Я попросил у горничной вина, каких-нибудь колбас, зелени и хотел проводить за дверь, но та наотрез отказалась, решив присмотреть за мной ночью. Но дверь я все равно запер. Хватит незваных гостей. Ночь выдалась душной. Отрезанный палец главы совета беспокоил меня недолго. По делам. Дама богатая, сама справится. Тис тихо посапывала на кушетке, а я раскинулся на постели, в чем мать родила. Ворочился, перепачкал простыню своими порезами. Уснул только когда открыл окно настежь. Снилась всякая гадость, стонал во сне, наверное, даже кричал. Видения из прошлой жизни иногда всплывали в памяти, превращаясь в ночные кошмары. Но потом, вдруг, стало как-то легко, посветлело. Чьи-то прохладные руки легли на мою грудь. Стоп, и правда легли. Я резко открыл глаза и дернулся. На краю постели сидела она, блондинка, та самая богиня целителей, которая еще утром крыла меня трехэтажным матом. Но, сейчас она не казалась такой уж стервозной, будто подменили. Исидис, что? Что вы здесь делаете? Исцеляю раны, уж больно их много у тебя. Спасибо, конечно. А разве вы можете покидать храм? Конечно. Я бог, а не оракул. Мне можно все. Вот, решилась не зайти сама, раз ты такой гордый. Можно твою руку? Она взяла с тумбочки мизинец, обложенный льдом. В ее изящных пальчиках он сразу порозовел, стал как новый, а потом прирос на место, как будто так и должно быть. Теперь мы можем поговорить? Улыбнулась она напряженно. Теперь вы можете даже спать в моей постели, выдохнул я, сгибая приросшую плоть. Она уставилась на меня как-то странно. Ох, простите, неуместная шутка. Я немного не в себе, знаете ли. Сегодня хороших новостей, по пальцам одной руки пересчитать. Она звонко рассмеялась, разбудив Тис. Едва завидев богиню, горничная упала на колени. Тише, девочка, тише, я не хотела тревожить твой сон. Простите, а милостивая Исидис, мне выйти? Останься, улыбнулась богиня. Отдыхай, а мы с наместником немного поговорим. Но он же голый. Тис бросила простыню, и я быстро прикрыл весь срам. Признаться, не ждал гостей. Так и чем вы хотели? Прежде всего, я хочу знать, что движет тобой. Почему ты поднял мой флаг, не имея на то права? Что ты хотел этим сказать? Да ничего особенного. Я медик. Здесь много раненых. Всего лишь обозначил лазарет. В моем мире... Это белый флаг с красным крестом, здесь, с крыльями. Не думал, что на это нужно разрешение. Ты лечишь людей, несмотря на то, что не имеешь благословения. Мало того, у тебя получается. Ты бьешься за каждую жизнь, не жалея себя, но не моргнув глазом истребляешь других людей, а потом лечишь и их тоже. Как тебя понять? Опять за рыбу деньги. Прежде всего я, солдат, потом уже все остальное. И я по эту сторону баррикад, а там, враг. Воинский долг никто не отменял. Добро должно быть с кулаками. И потом те, кто готов убивать беззащитных, по моему глубокому убеждению, не люди. К слову, они были вовсе не безоружны. Вы знаете, кто был привязан к бортам кораблей? Да, я знаю об этом, вздохнула она. А пленные? Странный вопрос. Так они тоже беззащитны. Сдались, бросили оружие. Да, я оказал помощь, но друзьями мы не стали. Поверьте, дальше допрос и справедливый суд. В Салусе, я полагаю, богиня задумалась. На ее лице проступила странная улыбка. Кажется, я поняла. Теперь ясно, почему Ирия обратила на тебя внимание. У тебя обостренное чувство справедливости. Ты воин в душе и готов убивать, но не ради славы. Ты любишь жизнь, но готов умереть ради того, чтобы жили другие. Как ни парадоксально звучит, но тобой движет любовь. Да при чем тут? Кто-то ведь должен. Просто у меня получается. Я вообще кузнецом хотел стать. Не сложилось. Оракул, что касалось твоего разума, мне многое показало. После нашего прошлого разговора я была в бешенстве. Но, когда немного остыла, решила узнать о тебе побольше. Твой мир тоже жесток. Да нормальный у меня мир. Идиотов бы только поменьше. За палец спасибо, конечно, и вообще. Так зачем вы на самом деле пришли? Я хочу, чтобы ты попросил моего покровительства. С чего это вдруг? Я невольно заерзал на месте. Утром вы не были так добры. Я знал Альбера. В тебе горит его свет, Павел Георг. И в тебе нет корысти. Люди под черными знаменами разрушили наши храмы. Да, истинно верующие не перестанут молиться, но храм – это сокровенное место для каждого. Убежище для души, где дается благословение. Вряд ли ты думал об этом, но подняв знамя Исидис, ты дал людям надежду. Под моим знаменем ты сокрушил врага, посягнувшего на святыни, защитил немощных. Под моим знаменем ты укрыл тех, кто слаб, и тех, кто пал духом. Допустим, а на самом деле, мне стыдно, она опустила взгляд. Богам тоже свойственно ошибаться. Только цена ошибки бывает слишком тяжела. Я поняла это, когда священник вознес павших. Не откажи я тогда, в храме Дастана, ты смог бы спасти больше жизней. Все, может быть, их уже не вернуть. Знаете, я, мне далеко до Альбера, мой удел, травмы, осколки, переломы, гнойные раны, пулевые ранения. В остальном, я не очень-то силен, мягко говоря. Богиня нахмурилась, голос ее потерял мягкость и благозвучие. Слушай, дитя иного мира, красивые слова кончились. Ты примешь мой дар или нет? Поборов желание съязвить, Я не слишком грациозно сполз с постели и закутался в простыню. Обойдя кровать, подобрал свое нелепое одеяние и опустился перед богиней на колени. На сей раз она оделась скромнее. Однако, стоило ей склониться, просторное декольте предстало перед моими глазами. И Сидис пахла цветами. Невольно вдохнув запах ее волос, я узнал тонкий аромат ромашки и календулы, а еще меда. Коснувшись лица прохладными ладонями, она поцеловала меня в лоб. Но не как дитя, скорее, как покойника. Она хорошо скрывала свои истинные чувства. Голова пошла кругом, но и Сидис не убрала своих рук, не позволив мне упасть. Приступ быстро прошел, уступив место легкой нирване. Сестрица права, в тебе действительно что-то есть. Чуждое, но не враждебное. Теперь нужно носить дары на алтарь, и что же богиня Исидис предпочитает? Будут какие-то условия? Никаких. Она убрала руки. Мне ничего от тебя не нужно. Делай, что должно. Теперь можешь поднимать мое знамя с чистой совестью. Круто. Я сунул руку в инвентарь и не нашел ничего лучше, как протянуть ей сникерс. Это что? Она приподняла бровь. Так, мелочь. Жест доброй воли. Сладости из иного мира. Богини ведь едят сладкое. Она кивнула. Что ж, мне пора. Что-то еще. Богиня, вы здорово сквернословите. Я прям заслушался, честное слово. Звонкий смех Исидис растворился в воздухе вместе с ее божественной сущностью. Но тонкий аромат меда все же остался. Разве можно говорить такое богине? Горничная разразилась праведным гневом. Богиня не сквернословит. Ага, тебя утром со мной не было. Держи свою простыню. А вы, как будто ты меня голым не видела. Так буду спать. Пусть тело подышит. Вы хоть бы поутру накрывались. Я все-таки девушка, и смущаюсь. Интересно, отчего же? От вида ваших восставших чресл. Вы же наместник. ГМ и в самом деле. Утро, есть утро. Мало ли кто может заглянуть. Пожалуй, ты права. Дай-ка мне еще одну простыню. И эту бы поменять. В крови вся. Тис быстро поменяла постель и накрыла меня чистой прохладной простыней. Наместник, могу я спросить? Щеки горничной подернулись румянцем. Спроси, скажите, а там, в родном мире, у вас кто-то остался, может быть любимая или наложница, вы храните кому-то верность? Нет, Тис, наложниц у нас нет, у моего народа, точно, любимой тоже нет, девушки были, конечно, даже красивые, но сама понимаешь, сегодня ты полюбил, а завтра ее убили, или тебя, больно все это, очень больно, я, знаешь ли, уже привык. Понятно, она тихонько вздохнула, а почему ты спрашиваешь? Кто-то интересуется. Да как вам сказать, вина вы почти не пьете, к блудницам не ходите. Вы тут нас всех голышом видели, а в вашей постели только Сария побывала. И то, чтобы хворь вылечить. Смотрит вам вслед, а вы и не замечаете. Горничная, опять же, каждый день перед глазами. Если бы я не видела вас по утрам, то подумала бы о мужском бессилии. Так нет же. Что с вами не так? Может быть, мы недостаточно хороши для вас? Тис, ее слова поставили меня в тупик. Знаешь, сейчас я не готов об этом говорить. Столько всего навалилось. Ты же видишь, что я по локоть в работе. Но дело точно не в тебе или Саре. Я, блин, всего-то месяц в вашем мире. Тут свои законы, нравы. Куда ни плюнь, кого-то оскорбишь. Они тут в прошлый то раз чуть бунт не устроили. А я только позвонки хотел вправить. Саре красивая женщина, и ты мне нравишься, но я пока не готов к серьезным отношениям. Так вот в чем дело, лицо ее посветлело, да это есть, но на самом деле все проще, если все по согласию, даже со святым рыцарем, никто слова не скажет, в столице, да, там аккуратнее нужно быть, интрига на интриге, а здесь, серьезно, а как же, ну ты понимаешь, один глоток черного вина, будь ты сударь или сударыня, и никаких последствий, до, после, вовремя, неважно, а если выпить стакан, так на месяц хватает. Главное, чтобы вино было не фальшивое. Но тут тоже есть тонкость. Попробовав раз, вкус уже никогда не забудешь. Глава 30. Последнее письмо. Корабли ушли. Утром адмирал Грейер в штатском, в сопровождении адъютанта и четырех рогатых матросов, занес в мою комнату сундук. Я только-только оделся и стоял у зеркала, привыкая к мундиру и новым башмакам. Благо, горничная успела прибрать постель и проветрить жилище. Вот, прошу расписаться, наместник. Адъютант протянула гербовую бумагу в трех экземплярах. Документ гласил: глава совета Салуса, в частном порядке и на благое дело, жертвует Павлу Георгу Холоду, наместнику крепости Тарсис и прилегающих земель, некую сумму, необлагаемую налогом. Наместнику надлежит распорядиться средствами по собственному усмотрению, без предоставления отчетности. Подписав документы, я оставил один экземпляр у себя. Наместник, честь имею. Адмирал крепко пожал мою руку и вышел за дверь. Дождавшись, когда выйдут матросы, адъютант тоже протянула руку. Но, стоило за нее взяться, притянула к себе и горячо поцеловала в щеку. «Спасибо». «За что?» – удивился я. «Честь адмирала для меня не пустой звук». «Да вам спасибо», – я смущенно коснулся щеки. «Всегда рад видеть». Отдав честь, она поспешила вслед за своими. «Дела, впрочем, чертовски приятно. Не ожидал». «Чего ты ржешь?» Горничная, ничего не ответив, выскользнула в коридор. Вчера она провела мне настоящий ликбез по местным нравам и тонкостям межполового и межрасового общения. Я думал, тут строго все, а жизнь-то вокруг просто кипит. Но сейчас есть другие заботы. Я ж наместник, как-никак, причем богатый. За всей этой суетой и бойней в небе возник хаос. За последние дни счетоводы провели серьезную работу, отревизировали все, что привез капитан Тур еще в первую ходку. В результате пополнили казну замка и выдали мне зарплату, то бишь, жалование. А я, грешным делом, о нем и не спросил. Оказывается, положено. Причина, по которой корабли простояли на рейде до утра, вовсе не во мне, и не в том, что сестрица Натали, или как там ее, Нантери. В общем, дело не в том, что она помогала Бримеру с подгонкой протезов. Просто мать и дочь хотели поговорить. Кстати, я обратил внимание, что матушка отродья почти не имела рогов, да и кожа у нее светлая, почти как у людей, да и сестрица тело свое тоже создала светлым. А сколько вообще демонов я видел, может и среди них есть светлокожие? Да, скорее всего. В кого же тогда Наташка? В отца? Или? Тут в голове щелкнуло, ведь делать отродье из разумных запрещено, будь то человек, эльф, дворф или демон. Да, любая разумная раса. Но что же тогда случилось? Может и не была она такой громилой от рождения? Вон, взять того же Бруна. Как пёс-то преобразился. Она пришла в расстроенных чувствах. Я стоял на крыльце, подумывая, чем бы заняться в первую очередь. Ну, как прошло? Ни слова не говоря, Натали рухнула на колени и сгребла меня в охапку, уткнувшись лицом в живот. На нас смотрит. Плевать. Всхлипнула она и обняла еще крепче. Поглаживая отродье по волосам, я терпеливо ждал, пока у нее кончатся слезы. Матушка сказала, что это даже хорошо, что я теперь с тобой. Почему? Я нарушила кучу законов и запретов. Теперь мне никуда нельзя. А с тобой, как фамильяр, я могу побывать дома и вообще, где угодно. Даже вон, как лис, могу письма носить. Никто слова не скажет. А что там за история с матушкой? Почему она была при смерти? Что за страшный обряд? Не скажу. Теперь я, отродье, и все на этом. Что было, то прошло, понял. Как скажешь, захочешь, расскажешь. Правда? Она подняла глаза. Не пытать же тебя. А у меня тоже есть новости. Вчера богини аж три раза приходили. Одна за другой. Представляешь? Да ладно, и что? Ну, теперь у меня есть благословение Исидис. Вроде как совесть ее заела. Нет, тетка мировая поговорили. Могу поднимать ее флаг где захочу и когда захочу. Вроде как официальное признание. Посвящение в настоящие лекари. Постой, а как твои пальцы? Спохватилась она. Ну, чем-то же я тебя глажу. Улыбнувшись, я показал обе руки. Фуф, круто. У матушки тоже все приросло. Я это чего-то притомилась. Пойду посплю. А, поспи. Мне есть чем заняться. Рабочий поселок, не считая поляны у обрыва и подпаленного дома, уцелел. Вернулись рудокопы. Блудниц новых завезли, у них что-то вроде вахты здесь. Таверна в корнях Великого Дуба снова открыла свои двери. Транспорт, взяв на борт груз руды и серы, который должен был забрать еще в прошлый раз, отправился в сторону Салуса. Я помахал капитану Туру издали. Все, как обычно, кроме одной детали. Краем глаза, на мосту, я заметил высокий силуэт. Женщина в легком, развивающемся на ходу платье, придерживая шляпку с широкими полями, искала кого-то взглядом. Под руку с ней шел Бример. Углядев меня издали, парочка направилась прямиком к таверне. «Госпожа Санара, вы ли это?» Я решил немного подыграть. «Еще один. Может, хватит меня смущать? Я платья кучу лет не носила. Как вам удалось достать все это, наместник?» «Знаете, я оглядел приросшие пальцы. У моего фамильяра, как оказалось, есть связи в высших кругах. Я даже не знаю, как вас благодарить». Проснулась, а ноги при мне, и рука тоже, как родные, даже стыков не видно, Представляете, Анри чуть не заплакал. Как вы себя чувствуете? У меня словно выросли крылья. Не знаю, что еще сказать. А мне, знаете ли, жалование выдали. В местной таверне отлично кормит. Не желаете отобедать за компанию? Анри, я бы лошадь сейчас съел, честное слово. И я, краснея, призналась Санара. Вы так изменились, Павел, и мундир вам к лицу. Значит, есть что отметить. Обед плавно перетек в ужин. Санара очень расстраивалась, что не видела боя. Пришлось показать. Я заранее договорился с рыцарем Сари. Ее фамильяр – огромная птица. Мы прикрепили камеру ей на голову и объяснили, что нужно делать. Кино получилось коротким, но очень красочным. Все эти всполохи, взрывы, выстрелы из мушкетонов, рассыпающиеся фонтаном разноцветных искр. Вскоре подтянулись и остальные участники событий. Пришлось сдвинуть столы, чтобы все уместились. Наместник, а где вы взяли все это оружие? Кузнечное дело в вашем мире сильно отличается от привычного мне. Все можно делать быстро, а при желании, достаточно точно. Нормы и его подмастерья, отличные ребята, схватывают все на лету. Подвалы завалены порохом и железом, так что самым редким ресурсом было время. Поразительно. Но как в столь короткий срок вы привели гарнизон в боевое состояние? Признаться, на это ушли все деньги, что дал ваш брат. Если бросить в грязь пару серебряных монет, даже самые брезгливые закатают рукава. А потом появился Рари, бык отродья. Он теперь каждое утро подметает плац. Удивительно покладистая скотинка, главное кормить вовремя. Овес любит рожь. А с отродьем как? Осторожно спросила Санара. А что со мной не так? Натали, бесцеремонно подвинув кузнеца, уселась за стол. Тот даже ухом не повел. Вам как обычно, невесть откуда нарисовался хозяин таверны. Она уставилась на меня. Не жалей мяса, хозяин, сегодня я угощаю. И вина, сию минуту, сделаем в лучшем виде. Санара немножечко офигела. Нервозный смешок вырвался из ее груди. С Натали у нас теперь любовь и взаимопонимание. Ее тут давно никто не боится. Кстати, это она отнесла вас в лазарет. Поначалу были, конечно, сложности, но тут больше вопрос доверия. Одежду стала носить, чистенькая ходит, почти не хамит. После того, как они с Бруно сопроводили ваш конвой, солдаты их прям зауважали. Кстати, Бруно теперь тоже отродье, не удивляйтесь. И мой второй фамильяр, так теперь у вас их двое, уточнила она. Ага, трое, если точнее. Отродье, адский пес. Еще есть ящерка, но она пока не умеет себя вести на людях. Как-нибудь покажу. Я подмигнул побледневшему Бримеру. Может, вопрос прозвучит не к месту, но здесь собрались только свои. Она посмотрела мне в глаза. Что с книгой, наместник? Она действительно уничтожена? Я уверенно кивнул. Если она была на борту яхты, то безусловно. Человек, выдававший себя за графа Фарена, вероятнее всего, держал ее при себе. И что теперь? Все знания Альбера пропали? Я бы так не сказал. Вы знали, что Альбер был перерожденным? Не так ли? Он с младенчества помнил все, что знал в прошлой жизни. Талантливый хирург получил молодое тело и десятки лет для своих исследований. Книга – бред сивой кобылы. Она же приманка, она же ключ. Как вас понимать? Губернатор сдвинула брови. Я детально изучил книгу. Альбер оставил подсказки, которые смог прочесть лишь человек, знающий один из языков моего мира. Причем, использовал очень известное литературное произведение, известное в его время. К счастью, я знаю этот язык достаточно хорошо и, однажды, прочел Шекспира. Теперь, стало понятным, почему он сунул мне книгу перед смертью. Звучит надуманно, но продолжай. Сам того не желая, я исполнил последнюю волю Альбера. Фальшивка попала в нужные руки и была уничтожена вместе с вором. Для всех ее больше нет. Я надеюсь, что эта весть распространится как можно дальше. А вот его последнее письмо. Я сунул руку в инвентарь и извлек желтоватый лист бумаги, свернутый вдвое. Санара взяла письмо и пробежалась глазами. Я прочту его вслух. Так будет правильно. Как сочтете нужным. Санара вздохнула и, облизав губы, набрала воздух в грудь. Дорогой неизвестный друг, если ты читаешь это письмо, то меня, скорее всего, уже нет, а ты разгадал секрет книги. Только человек из моего мира способен на это. Ты уже понял, что книга фальшивка. Я возил ее с собой, в надежде, что найду преемника или наткнусь на врагов, желающих заполучить бесценные труды. Вот они и удивятся, когда все поймут. Я уже стар, к тому же серьезно болен. Слишком много экспериментов провел над собой. Такова судьба исследователя. Но я прожил свои дни не зря. Если ты найдешь в себе силы, продолжи мое дело. Воспользуйся тем, что я сотворил. Ты удивишься, насколько все просто. Если же нет, то я пойму. Творить добро – тяжкий и неблагодарный труд. Однако изыскания мои могут сотворить и великое зло. Хоть они и изложены на чуждом этому миру языке, рисковать я не хочу. Ты ведь понял, что нужно сделать и зачем нужна колба. Я пишу витиевато, загадками, потому, что это письмо адресовано и моим друзьям. Его ты можешь передать без страха моим спутникам, герцогу Бремеру или Гае, милой девушке, что путешествует вместе с ним. Также, я безмерно доверяю губернатору Дастана Санаре Бремер. Дальше я обращусь к друзьям, если ты не против. Санара смахнула слезу и, собравшись, продолжила читать. «Милая Альтурия, каждую минутку, проведенную рядом с тобой, я бережно храню в своем сердце. Жаль, что встретились мы так поздно, но любовь старика не должна омрачать жизнь молодой девы. Признаться в этом лично я не осмелился бы никогда, но в последнем письме решил позволить себе столь опрометчивую вольность. Желаю тебе всего наилучшего. Верь в себя и в тех, кто тебя окружает. Анри, Гая, сейчас, вы сильны как никогда и можете продолжить свое дело и без меня. Но молю, помогите моему новому другу, если он все же отважится на эту глупость и, в свою очередь, продолжит мое дело. Люблю вас и желаю счастья. Не грустите, если я прожил чуть меньше, чем мог бы. Санара, восхищаюсь тобой безмерно. Твоей стойкостью, духом и добротой, которую ты так тщательно скрываешь. Прошу тебя, почаще снимай свои доспехи. Больше спи и радуйся простым вещам. Жителям Дастана очень повезло, что у них есть такой губернатор. Да и всему Сарналу, без всяких сомнений. Норм, ты отличный кузнец, незаменимый собутыльник и просто хороший человек. Кузнечное дело – это замечательно, но ты еще молод. Найди умную, красивую жену и наделай детишек. Святым рыцарем и солдатом крепости Тарсис, а также Тис и остальным милым дамам, что делали мою жизнь проще, нижайший поклон. Все вы были для меня настоящей семьей, любящий вас безмерно, Альбер Элоиз Фултон. Ученый, хирург и страстный любитель вина и женщин. Это все? Негромко спросила Альтурия. Все, по щекам Санары покатились крупные слезы. Простите, это выше моих сил. Норм встал. Давайте воздадим почести любителю вина и женщин, наполнив свои бокалы и осушим их так же жадно, как он испил свою жизнь. Вина! Выкрикнул Бремер. Мы встали, наполнили бокалы, и осушили их залпом, от души стукнув кружками о стол. «Прощай, милый друг», – дрожащими губами проговорила Альтурия. «Пусть в следующей жизни боги будут благосклонны к тебе». Погрустив о своем, вспомнив самые яркие моменты из жизни Альбера, друзья потихонечку разошлись. Расплатившись с хозяином таверны, я вернулся к столу. Отродье, от души набив брюхо, блаженно скалилось. «Наместник, я хочу прогуляться. Не составите компанию?» Санара стояла в дверях, теребя в руках шляпку. «Да, конечно. А я?» – встрепенулась Натали. «А ты иди отдыхай. Можешь лечь на моей постели. Негоже дочери столь уважаемой дамы спать на полу». «Да ладно», – отмахнулась она. «Сейчас, посижу немного еще и пойду». Мы вышли из таверны и госпожа губернатор, как бы невзначай, взяла меня под руку. Прогулявшись до пирса, мы сделали круг и вышли к обрыву. Луны Сарнала предстали во всей красе, ясное небо усеяли звезды. «Завтра будет тепло», — проговорила она. «На небе не облачка, все может быть. Скажи, ты всегда был таким? Мне кажется, что ты сильно изменился. Скорее, вернулся к нормальному состоянию. Поясни, ну как же ночи без сна, канонада, взрывы, опять по локоть в крови, куча раненых и полная неизвестность впереди. А еще те, кого не сумел спасти, они всегда будут стоять перед глазами». «Да, на это мне нечего ответить. Я думала, ты затаишься здесь. Почему ты решила, что слова оракула напугают тебя, заставят прижать хвост? Но ты удивил, огорошил так, что весь Салус гудит как улей. Теперь от тебя не отстанут». «Полагаю, что так», — я пожал плечами. «Я так понимаю, ты нашел настоящие записи, 7 тетрадей, только самое важное и необходимое. Я прочел их от корки до корки, но, чтобы осознать это, потребуется время и практика. Где они?» «В надежном месте. Не со мной, если вы об этом не доверяешь». Она подняла на меня глаза. «Не в этом дело. Если не знаешь, не сдашь. Золотое правило. И правда, золотое. Есть еще кое-что. После боя солдаты нашли уцелевшую женщину, зверолюдка. Но она знает, откуда я. у нее отрезан язык, выяснить пока ничего не удалось. Возможно, тоже перерожденная из моего мира. Ты про ту бедолагу, что сейчас в лазарете, досталось же ей. Она может остаться здесь, со мной, да, конечно. Вопрос только в том, как долго здесь будешь ты. Скоро мне начнут задавать неудобные вопросы. Потребуют полный отчет. Как губернатор, я должна буду вернуться в Дастан. Ты хорошо потрепал врага, но этим все не закончится, чует мое сердце. Я задал главе совета прямой вопрос. Она явно знает больше, чем мы. И что же она ответила? Они ждут войны, готовятся к ней. Пока войска адмирала следили за боем, фамильяр рыцаря Саари облетел корабли демонов. На вид они совсем новые. Но не это главное. Оружие, что на борту, совсем не такое примитивное, как хотелось бы. Кое-что из увиденного мне знакомо. Вот как, значит, хорошего мало, сложно сказать. Но мне показалось, что готовятся они не к нападению, иначе адмирал Грейер напал бы на крепость немедля. Скорее к обороне своих рубежей. Вам бы тоже подумать об этом. Дастан совсем не приспособлен к борьбе с летающими кораблями. Ты абсолютно прав, друг мой. Поможешь? Теперь да. Приложу я к этому руку или нет, но оружие вашего мира будет все совершеннее и совершеннее. Единственным способом сохранить невинные жизни, я вижу паритет. Что? Баланс сил. Когда вероятный противник понимает, что силы равны, он вынужден договариваться. Раньше я верил, что государства могут дружить, но это не так. Вас сожрут, как только почувствуют слабину. Это я уже видел. Тебе срочно нужно к кому-то примкнуть. Чем скорее, тем лучше. Сейчас ты, простолюдин, подозрительный, неизвестный сержант, о котором в гвардии Дастана никто не слышал, появился ниоткуда и сразу в наместники. Под тебя будут копать, рыть землю носом. Совет заставит тебя подчиняться. Любой дворянин для тебя господин, любой капитан, начальство. У меня есть отродья, их можно убить, поверь. Покажешь зубы, и на тебя ополчатся все. Она задумчиво намотала локон волос на палец. У вас есть решение? Есть. Она внимательно посмотрела в мои глаза. Я знаю одну высокопоставленную особу, наделенную титулом, властью и весом в обществе. Глава 31. Эпилог. Проводив госпожу Санару до крыльца замка, я решил немного подышать воздухом, поразмыслить о ее предложении, а подумать было о чем. Сам того не желая, я накликал беду. Засветился, так засветился. Оказывается, и у людей, и у демонов есть тайные ордены, занимающиеся делами перерожденных и прочими щепетильными вопросами. Что-то вроде тайной полиции. Ожидаемо, у этих структур возникнет ко мне, да и к Санаре куча вопросов. А я кто? Никто, и звать меня никак. Простолюдин, челядь чернь. Да, звание офицера я заслужил кровью, но в ином мире. Этим ребятам закон не писан, действия предсказать несложно. Наверняка такие же головорезы, как и те, что напали на карету Альбера. Чтобы сохранить бесценные труды и обезопасить нас всех от излишнего рвения данных господ, Санара предложила взять ее фамилию и титул. Дама она, по ее же словам, одинокая, состоявшаяся, но в самом соку. Брак с молодым человеком для состоятельной женщины под 40, в этих местах обычное дело. У губернатора большая влиятельная семья, а взрослая дочь ее лет, не состоящая в браке, вызывает много неудобных вопросов. В общем, этим шагом мы убиваем сразу несколько зайцев. Брак, разумеется, фиктивный. В этом она заверила сразу, покраснев так, что даже в свете лун было заметно. Рогатая девка уже вовсю сопела, раскинувшись на постели звездой. Горничной рядом не было, но мне предусмотрительно постелили на кушетке. Пускай спит. Со стороны окна тянуло приятным сквознячком, и я решил покопаться в планшете, пока веки не слипнутся. В голову пришла бредовая мысль. Я открыл последнее сообщение и нашел переписку с Сарматом. Не знаю зачем, но я захотел написать ему письмо и отправить несколько видеороликов, отснятых в этом мире. Долго не знал, с чего начать, но потом все само как-то случилось. Закончив краткое изложение своего нового бытия, я хотел удалить написанное, но щемящая боль в сердце не позволила этого сделать. Нажал «Отправить». Утром проснулся от мелодичного оповещения. Сначала решил, что пришло магическое сообщение. Кое-как продрав глаза, проверил входящее, но на экране статуса ничего кроме уже прочитанного не обнаружилось. Взгляд упал на планшет. Тусклый зеленый огонек настойчиво мигал на его уголке. Тупо уставившись на устройство, я завис на пару минут. Внутри похолодело. Потом все же протянул руку и включил его. Это точно не было сном. От Сармата пришло ответное сообщение. Его громкая ругань разорвала тишину в клочья, стоило лишь коснуться иконки. «Какого лысого?» – прохрипел Сармат. «Что за дебильные шутки? Кто ты и откуда у тебя это устройство? Черт, не вижу твой пилинг. Немедленно ответь, покажи свою поганую рожу, или я тебя из-под земли достану. Сармат, я забыл, что нужно зажать кнопку. Сармат, это я, Павлик, я жив. Черт, здесь темно, еще не рассвело толком. Сармат, только не отключайся. Я сейчас, отправив сообщение, я оделся так быстро, как только смог. Схватив планшет, рванул, что есть силы из комнаты, перепугав отродье. Спотыкаясь и поскальзываясь на ходу, я побежал к сторожевой башне, в надежде поймать устойчивый сигнал. Влетел на самый верх, даже не заметив как. Там перепугал уже дозорного. Спустившись по лестнице на скалу, я снова глянул на экран. Верилось с трудом, но ответное сообщение вот-вот должно было загрузиться полностью. Солнце встало над горизонтом, озарив скалу багровым светом. Я ждал, затаив дыхание, неотрывно следя за индикатором загрузки. «Твою мать!» – взревел Сармат. «Найду падаль. Если у тебя есть яйца, включи пилинг, и мы потолкуем по-мужски. Я к тебе подъеду с пацанами». Я выждал несколько минут, чтобы стало светлее, и нажал запись. «Батя, это я. Правда, я. Я бы очень хотел, чтобы ты подъехал с пацанами. Только невозможно, это я очень далеко. На другом конце вселенной. Это другой мир, батя. Смотри. Тут тоже война, вон видишь, обломки валяются, а вон госпиталь внизу. У них магия тут есть, орки, эльфы всякие. Это не бред, батя, я действительно жив, и я здесь. Хрен его знает, как так получилось». Слезы предательски хлынули из глаз, и я отправил сообщение, не договорив. Через час пришел ответ. Сармат ошарашенно смотрел в экран, не зная, что и сказать. «Павлик, черт, я не верю. Как, где, плевать как, батя, ты жив. Парни как? Сокол, остальные, наши что?» Ответили. «Сокол в госпитале, с коленом своим», — взволнованно отвечал он. «Живы все, живы, слышишь?» Ответили наши. «Еще как ответили. Да так, что озоновый слой повредили. Тут выжгло все к чертовой матери. Вокруг только пепел и кости. Говорят, к концу недели можно будет выйти на поверхность. Мы тут узел спецсвязи взяли, выковыриваем мразь всякую из бункеров. Я не верю, что говорю с тобой. Докажи, что это ты. Батя, сникерсы, что ты сунул мне в подкладку бронежилета, помнишь? Очень пригодились. А еще сумки, они все со мной. Представляешь, я там все тебе написал. И видео тоже посмотри. Это чудо какое-то. Батя, скажи еще что-нибудь. Что угодно, пока есть связь. Я вернусь. Найду способ, ты только держись там, не помирай». Но Сармат больше не ответил. Ни через час, ни через два. Я залез в настройки планшета и перерыл все, что можно. Добравшись до журнала обновлений, просмотрел даты последних сеансов связи и обомлел. Оказывается, все время, что я здесь загораю, связь с домом практически не пропадала. Да, урывками, да чудовищно медленно, но поток данных проникал в обе стороны. Это открытие добило меня окончательно, но дало и надежду. Весь день и вечер ходил сам не свой, ничем не мог заниматься, старался никому не попадаться на глаза, спал урывками, мучительно. Сообщение с той стороны пришло только под утро. Сначала видео, на котором Сармат просил наших парней помахать в камеру для истории, а потом еще одна запись, уже из другого места. Сармат плакал, слезы так и катились по щекам. «Сынок, я все посмотрел, это слишком жесткая бредятина, чтобы быть ложью. Прости, что так долго, у нас тут штурм был. Ты не переживай за меня, я жизнь прожил. Ты это не возвращайся, ни хрен тут делать, ловить больше нечего». С утра вскрыли последний бункер, вышли на связь со штабом и охренели. Он вытер слезы, дрожащей рукой выпил воды из фляги. «Времени очень мало, с минуты на минуту прибудет транспорт, нас всех эвакуируют на Алтай, кого-то в Карелию, за Урал, а то и дальше. Говорят, тут будет могильник, всю Европу перемешают с землей, что можно, извлекут остальное и зароют. В общем, того мира, который ты знал, больше нет. Начнем новую жизнь, в лесах, как предки, мать их. Сынок, оставайся там, послушай отеческого совета. Тебе дали шанс, так используй его. Люби, живи полной жизнью, познавай новое, не держись за старое. Хватит цепляться за папкины штаны. Рад, что ты жив. Не могу передать как. Ты, главное, оставайся собой. Помни, добро должно быть с кулаками. Ты, русский солдат, где бы ты ни был, пиши, сынок, даст Бог, отвечу. Ну, вот и все, что хотел сказать. Отец тяжело вздохнул. Сармат, Павлику, конец связи. Я сидел в приямке, возле орудия, что на вершине скалы, забившись в угол, и глотал слезы, как мальчишка, разбивший коленку. Так тоскливо и больно мне давно не было. Экран уже погас, а они все текли и текли двумя нескончаемыми ручьями. Дозорный на башне отвернулся, не желая на это смотреть. Кто это был? Что за дядька? Я и не заметил, что отродье наблюдает через плечо. Мой отец. Ага. Чего говорит? Говорит, чтобы я не возвращался, чтобы оставался здесь. Наташку, мол, ни на кого оставить, да и госпиталь бросать не дело. Опять за дуру меня держишь? Вздохнула она. Второй день сам не свой. Вон, люди внизу уже волнуются. А отец-то твой сейчас где? Дома. В моем мире. Ну да, точно. На ее лице проступило изумление. А как же вы? Разве так можно? Сам не знаю. Я вытер лицо рукавом. Может, милость богов? Ясно одно, возвращаться мне некуда. Все в руинах. Города, страны. Некого хоронить. Кости и пепел. Все сравняют с землей. Печально, она немного помолчала. Что будешь теперь делать? Санара предложила стать ее мужем. Ну, чтобы вопросов лишних не было. Фамилия, титул, берет под крыло, в общем. А что ты? Натали склонила голову на бок. Теперь уже и не знаю. Я обещал помощь с обороной Дастана. Труды Альбера, опять же, без внимания оставлять нельзя. Эх, влип я по полной. Как видишь, у вас тут все по-другому. Жить заново учиться придется. Отец, наверное, прав. Такой шанс дважды не дается. Жизнь в стойло не поставишь. Верить до конца никому нельзя, но доверять-то кому-то нужно. Знаешь, я думаю принять ее предложение, а там видно будет. Странный ты, и вещи у тебя странные. Натали без особых усилий достала меня из приямка и отряхнула одежду. Первые лучи солнца достигли крепостной стены. Сандары в своих вольерах зашевелились, начали лениво потягиваться и разминать лапы после сладкого сна. Рари, закусив овсом, опрокинул на себя бочонок воды и, освежившись, привычно взялся за метлу. На редкость покладистая скотина, не то, что его хозяйка. Бруно я отпустил, так сказать, на вольный выпас. Он шнырял по окрестностям, охотился, смотрел что и как. Благодаря ему в замке теперь была свежая дичь. Гарнизон крепости проснулся по распорядку. С кухни запахло едой. Завтрак, короткое построение и развод. Кто не на службе, физподготовка на свежем воздухе. Святые рыцари вернулись из ночного дозора. Со стороны рабочего поселка зазвонил колокол, призывая рабочих в штольни. Санара с ответом не торопила. В госпитале дела шли хорошо. В основном, остались перевязки и несложные процедуры. Я бы и рад помочь всем сразу, но запас маны, требуемый для исцеления, пополнялся слишком медленно. Приходилось беречь для самых тяжелых случаев. Разговор с отцом все не шел из головы. Я проматывал его в памяти снова и снова, повторяя каждое слово и осмысливая его. Оракул сообщила, что нашли тело настоящего графа Фарена и двоих сыновей. Их убрали как нежелательных свидетелей и оставили в подземелье собственного имения. Свою роль в организации нападений граф уже сыграл. Я кое-что попросил из его вещей. Как раз сегодня должен был появиться почтовый фамильяр с посылкой. Женщина с отрезанным языком еще не пришла в сознание. Виверн поблизости не наблюдалось, но канониры строго по времени заступали на дежурство, сменяя друг друга. Новое оружие пришлось дворфам по душе. Фамильяры, разведчики и дозоры святых рыцарей ни о чем подозрительном не докладывали. Сбор трофеев закончился. Допрос пленных почти ничего не дал. Опасения, разве что, подтвердились. Опухоль расизма пустила свои метастазы и в этом мире. Ах да, мы стали богаче еще на несколько сундуков. Похоже, кроме корабельной казны, на судах противника хранились деньги для оплаты услуг наемников. Законный трофей, как сказала Санара, тот, кто спонсировал нападение, средств явно не жалел. Надо бы отправить людей на дно ущелья, может еще что интересное найдется. Громадный орел с посланием из столицы появился уже вечером. В скромной посылке лежало два письма с извинениями, написанных на гербовой бумаге семьи Фарен. Одно для меня, а второе для Тис, а также маленький ключик и россыпь драгоценных камней в качестве компенсации за ущерб. Птица много не унесет, а камешки небольшие, но стоят чертовски дорого. Ничего, не обеднеют. Я не стал тянуть до утра и вызвал к себе горничную. Дело личное, щепетильное, а потому встречу назначил у часовни, на заднем дворе замка. Едва она появилась, я приказал повернуться спиной и вставил ключик в ее ошейник. Заклинание тотчас развеялось, и ненавистный предмет звонко ударился о каменный пол. «Вот, прочти». Горничная очень внимательно просмотрела письмо. Некоторые строки она прочла дважды. Граф Фарен и его сыновья мертвы. Они замешаны в нападениях на Достан и еще несколько городов. Я так полагаю, что имя их рода опорочено, и теперь жена графа пытается замолить все грехи, до которых дотянется. Скорее всего, она неплохая женщина, просто так сложилось. А это тебе в довесок. Вероятно, плата за молчание. Я ссыпал в руки удивленной эльфийке всю горсть камней. Лицо ее побледнело, отчего глаза стали только выразительнее, а губы казались ярче. «Вы пожалели меня». Она уставилась оголтело. «С тобой поступили мерзко. Так быть не должно». Я рассказал оракулу, она приняла меры. Тис повисла на моей шее, выронив и письмо, и драгоценности. «Вы пожалели меня. Значит, я вам не безразлична? Еще одна дурочка на мою голову. С ума вы тут все посходили, что ли? Нормальных людей не встречали? Простите». Ее ноги коснулись земли. «Больше не повторится». Я забылась на миг. «Ты свободный человек и можешь кидаться на шею кому угодно», напомнил я с улыбкой. «И вам?» Она тоже заулыбалась, вытирая слезы. «Если заслужу такую милость, почему нет? Собери-ка ты камни, пока никто не видел. Если святой отец найдет у себя в хозяйстве такой камешек, чувствую, сопьется. Ну, или мы больше его не увидим. Что же теперь?» Вдруг испугалась она. «Я больше не горничная. Если все так, то куда же податься? Мне даже идти-то некуда. Я привыкла здесь. Господин наместник, тебя никто не гонит. Даже не знаю, что бы тут без тебя было. Как ты вообще столько успеваешь? Как насчет жалования и жилища побольше? В замке ведь много пустых покоев. Дозволено ли мне будет и прежде входить в вашу спальню?» Я кивнул. «В таком случае, комната рядом с вашей меня вполне устраивает. Можно остаться там, как пожелаешь. А могу я?» Она робко улыбнулась. «Рассказать можешь, только про камни никому не говори, ни слова». Чмокнув меня в щечку, свободная горничная низко поклонилась и помчалась на крыльях ветра к своим подружкам. «Чувствую, в маленьком бабьем царстве сегодня будет праздник. Да ты сама доброта». Кто-то крепко вцепился в мои плечи. «Это была Ирия. Вы нашли для меня немного времени? Ну как же, такой момент. Торжество справедливости, бескорыстие. Эта милая горничная с ума бы сошла от счастья, нагни ты ее прямо здесь. Я прям диву даюсь твоей выдержке. Или не нравится? Почему же? Она хороша. Даже слишком. Понимаю, не хочешь обижать, пока ничего не случилось. Вроде как и ответственности никакой. Может и так», я пожал плечами. Ирия снова прильнула ко мне, коснувшись щекой шеи. «Помоги ей». «Кому?» «Тис, губернатор Достана отличный союзник. А ты, настоящая находка для нее. Вы будете хорошей парой. В нашем мире таких, как она, по пальцам пересчитать. Как тебе глава совета с доченькой? Честно, жуткие бабы». Ирия рассмеялась и втянула ноздрями мой запах, словно хотела съесть. От этого стало жутковато. «Божественная сущность, кто знает, что у нее на уме. У тебя есть время. Брак с Сонарой, идея отличная, не сомневайся. Хоть я и богиня войны, но предпочитаю, чтобы все шло по правилам. Наемники Дарнелла мне не очень нравятся, отребье, но их очень много. Их правители давно смотрят голодными глазами на плодородные просторы Сарнелла. Ты в меньшинстве, но твое дело правое, Павлик. Не бойся нарушить правила, тебе можно, в разумных пределах». «С чего вдруг? Случилось странное», — воскликнула она с выражением. «До меня снизошли сестры, все сразу. Они очень желают, чтобы Сарнелл остался таким, как есть сейчас. Я могу их понять, столько сил вложено. Последняя война чему-то да научила их. Ты им не люб, но ты мой подопечный. Ах да, теперь придется делить тебя с Исидис. Пускай, сути это не меняет. В общем, мой тебе завет. Делай что хочешь, живи, люби, хулигань, но Сарнелл должен остаться Сарнеллом. В том виде, как есть сейчас, желательно. До демонов я сама донесу суть твоих поступков. Старайся не ссориться с ними. Ты ведь меня понял?» «Так точно», — выдохнул я. «Вопрос можно?» «Валяй. Разговор с отцом ваших рук дело. Ты о своей вещице?» «Нет, ни малейшего понятия, как это получилось. Хотя ткань пространства неоднородна. Она похожа на решето. Есть дырочки поменьше, через которые эфирное вещество постоянно просачивается извне. А есть и побольше, через которые просачиваются души перерожденных и, даже, целые Павлики. К Кто знает, может быть, наши миры соприкасаются где-то здесь. Пространство, время, материя, все относительно. Далекое близко, близкое, далеко. Богиню потянуло на философию. Закончив свою тираду, она встряхнула меня за плечи и ушла по-английски. Вот же хватка у нее. Эта женщина умеет делать больно. Если она женщина вообще, кто знает, в каком образе явится Ирия в следующий раз. Впрочем, плевать. Жизнь на Сарнале очень скоро станет интересной. Настолько, что будет некогда продохнуть. Боги хотят одного, люди – другого. А я буду делать то, что считаю правильным. Клятвы я здесь никому не давал, присяги тоже. Войны всегда были и всегда будут. Тут ничего не попишешь. Но всегда есть и те, кого еще можно спасти. Может, кому-то это покажется глупым, но я выбрал свой путь и сворачивать с него поздно. Да, я русский солдат, закаленный в боях. Да, я медик, не обделенный талантом. Это все пригодится, но больше всего этому миру не хватает добра, того самого, что с кулаками.